1930 год, страница 44. Книга захватила особенно тех, кто ближе стоял к русской работе, вспоминала Надежда Константиновна Крупская. Воспоминания о Ленине. Москва, 1957 год, страница 52. Секретарь бюро русской организации «Искры» Кржижановская Невзорова сообщала из Самары в редакцию «Искры». А что делать, пока слышим только хвалебные отзывы. Написана она превосходно, действительно, и тон прекрасный. «Пролетарская революция», 1928 год, номера 6-7, страница 149. Агент «Искры» Радченко писал из Петербурга. «Везде оперируя ленинским плугом, как самым лучшим производительным возделывателем почвы. Он прекрасно сдирает кору рутины, разрыхляет почву, обещающую произвести злаки. Раз повстречаются на пути плевелы, посеянные рабочим делом, он всегда уничтожает их с корнем. Замечательно!» Архив Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. Московский комитет РСДРП обратился в редакцию «Искры» с выражением благодарности Владимиру Ильичу Ленину за «Что делать?». В ответ на это письмо Ленин писал Московскому комитету: «Ваше выражение благодарности за «Что делать?» мы поняли и могли, разумеется, понять только в том смысле, что в этой книге вы нашли ответы на ваши собственные вопросы, что вы сами из непосредственного знакомства с движением вынесли то убеждение в необходимости более смелой, более крупной, более объединенной, более централизованной, более сплоченной вокруг одного газетного центра работы, которая формулирована и в этой книге. Полное собрание сочинений, том 46, страница 222. В редакции «Искры» при оценке книги Ленина обнаружились разногласия. Плеханов выступил на совещании редакции в Мюнхене в январе 1902 года с критикой некоторых положений книги, в то время как Потресов прислал о ней восторженный отзыв. Однако эти разногласия не вышли за рамки редакции «Искры». Основное положение книги «Что делать?» о соотношении сознательного и стихийного элементов рабочего движения, о руководящей роли партии в революционной классовой борьбе пролетариата было сформулировано в проекте программы РСДРП, выработанном редакцией «Искры» по общему согласию всех членов редакции. Следовательно, писал Владимир Ильич Ленин позднее, при переиздании книги в 1907 году, ни о какой принципиальной разнице между проектом программы и «Что делать?» по этому вопросу не могло быть и речи. Полное собрание сочинений, том 16, страница 107. На втором съезде РСДРП антиискровцы Мартынов, Акимов свои выступления против выработанного редакцией «Искры» проекта программы построили на критике «Что делать?». Однако большинство съезда, искровцы, в том числе Плеханов и Мартов, солидаризировались с книгой Ленина, с ее постановкой вопроса о роли сознательного элемента, то есть социал-демократии, в революционном движении пролетариата. После второго съезда РСДРП, когда меньшевики приступили к систематической ревизии всех основных идей «Старой искры», задачу опровержения высказанных в «Что делать?» взглядов Ленина взял на себя Плеханов, заявивший задним числом о своем принципиальном разногласии с ним по вопросу о сознательности и стихийности. Ответом Плеханову явилась статья Воровского «Плоды демагогии». Вперед, номер 11, 23-го, 10 марта 1905 года, проредактированная и дополненная Лениным. Книга «Что делать?» была переиздана Владимиром Ильичем Лениным в сборнике «За 12 лет», ноябрь 1907 года. На обложке и титульном листе указан 1908 год. Для этого издания Ленин несколько сократил книгу, опустив отдельные подробности и мелкие полемические замечания. В то же время новое издание было дополнено 5 подстрочными примечаниями. В 6-м томе полного собрания сочинений «Что делать?» печатается по тексту издания 1902 года, сверенному с изданием 1907 года. Предисловие. Предлагаемая брошюра должна была по первоначальному плану автора быть посвящена подробному развитию тех мыслей, которые высказаны в статье «С чего начать?» «Искра», номер 4, май 1901 года. Смотрите, Владимир Ильич Ленин. Полное собрание сочинений. Том 5. Страницы 1-13. Примечание. «Искра» — первая общерусская нелегальная марксистская газета, основанная Владимиром Ильичем Лениным в 1900 году и сыгравшая решающую роль в создании революционной марксистской партии рабочего класса. Ввиду невозможности выпускать революционную газету в России из-за полицейских преследований, Ленин еще в сибирской ссылке обдумал во всех подробностях план издания ее за границей. По окончании ссылки, январь 1900 года, он немедленно приступил к осуществлению этого плана. В феврале 1900 года в Петербурге Ленин вел переговоры с приехавшей нелегально из-за границы Засулич об участии группы «Освобождение труда» в издании общерусской марксистской газеты. В конце марта-начале апреля 1900 года происходило так называемое «Псковское совещание» Ленина, Мартова, Потресова, Радченко с легальными марксистами Струве и Туган-Барановским, на котором обсуждался ленинский проект заявления редакции о программе и задачах общерусской газеты «Искра» и научно-политического журнала «Заря». Ленин объехал ряд городов России: Москву, Петербург, Ригу, Смоленск, Нижний Новгород, Уфу, Самару, Сызрань. Установил связи с социал-демократическими группами и отдельными социал-демократами и договорился с ними о поддержке будущей «Искры». По приезде Ленина в Швейцарию в августе 1900 года состоялось совещание Ленина и Патресова с членами группы «Освобождение труда» о программе и задачах газеты и журнала, возможных сотрудниках, составе редакции и ее местопребывании. Эти переговоры едва не кончились разрывом. Смотрите «Полное собрание сочинений», том 4, страницы 334-352. Однако к концу переговоров удалось достичь соглашения с группой «Освобождение труда» по всем спорным вопросам.